а затем с такой силой швырнул щепки в огонь, что от пылавших головней посыпались искры. «Коли томится она, моя бедняжечка, где-нибудь в замке», — произнес он, «и думает, что позабыл я ее, так лучше тогда умереть мне на месте». И видно, столько муки накипело у него на сердце, что он, словно в приступе внезапной нестерпимой боли, снова стал швырять щепки в огонь. Мацка и Глава просто потрясены были. Они никак не думали, что Збышка так любит Данусю. «Успокойся!» — воскликнул Мацка. «Расскажи лучше, как было с этой грамотой? Неужто комтуры не хотели слушать магистра?» «Успокойтесь, милостивый пан», — проговорил чех. «Бог вас утешит, и, может быть, скоро». Слезы блеснули на глазах Збышка, однако он овладел собою. «Эти предатели», — сказал юноша, — «открывали передо мной замки и темницы. Я был везде, искал повсюду». Но тут вспыхнула война, и в Гердавах правитель фон Гайдек сказал мне, что военные законы другие, и что грамоты, выданные в мирное время, теряют здесь свою силу. Я его тотчас вызвал на бой, но он не принял вызова и велел изгнать меня из замка. «А в других замках?» — спросил Мацка. «Везде одно и то же. В Крулевце комтур, которому подчинен гердавский правитель, не пожелал даже читать письмо магистра». «Война — это война», — сказал он мне и посоветовал уносить ноги, покуда цел. Спрашивал я и в других местах. Везде одно и то же. «Теперь все ясно», — проговорил старый рыцарь. «Ты увидел, что ничего не добьешься, и решил лучше приехать сюда, где хоть может представиться случай отомстить». «Да», — ответил Збышка. «Я подумал, что мы захватим невольников, возьмем несколько замков, но жмудины не умеют их брать. Вот придет князь Витовт, и тогда все будет по-иному. Дай-то Бог. Он придет. Я при Мазовецком дворе слыхал, что придет. А может, и король вместе с ним, да со всеми польскими силами». Дальнейший разговор был прерван приходом Скирвойла, который неожиданно появился из мрака и сказал: «Выступаем в поход». Рыцари при этих словах тотчас вскочили на ноги. А Скирвойла, вплотную придвинувшись к ним, сказал приглушенным голосом: «Есть новости. К новому ковну подходит подмога. Два рыцаря ведут кнехтов со скотом и припасами. Мы их перехватим». «Значит, переправимся через Неман?» — спросил Збышка. «Да, я знаю брод. А в замке знают о том, что идет подмога?» «Знают и выйдут навстречу. На тех ударите вы». И он стал объяснять, где они должны засесть в засаду, чтобы неожиданно ударить на немцев, которые поспешат выйти из замка навстречу подмоге. Ему хотелось дать одновременно два боя и отомстить за последнее поражение. Это было тем легче, что враг после недавней победы чувствовал себя в полной безопасности. Скирвойло указал польским рыцарям место, куда они должны прийти, и назначил время прибытия. Остальное представил их мужеству и находчивости. Те обрадовались, сразу поняв, что имеют дело с опытным и умным полководцем. Затем Скирвойло велел рыцарям следовать за ним и вернулся к себе, где его ждали князья и бояре-сотники. Там он повторил свой приказ и отдал новые распоряжения, а потом поднес к губам пищалку, вырезанную из волчьей кости, и заиграл так пронзительно и громко, что свист разнесся по лагерю из конца в конец. Все закипело при этом звуке у потухших костров. То там, то тут стали вспыхивать искры. Сверкнули огоньки. С каждой минутой они становились все ярче, и при свете их стали видны дикие фигуры воинов, собиравшихся около сложенного оружия. К утру подошли к Невяже и переправились на другой берег, кто верхом, кто, уцепившись за конский хвост, а кто на связке ивовых прутьев.